Пока Меркулов и Романова заламывали ему руки назад и связывали их за спиной, майор Красниковский отошел от двери проходной и гипнотизировал ее удавьим взглядом. Еще при разработке нашего плана я был поставлен в известность, что Красниковский одержим страстью вышибать двери. Майор отступил на несколько шагов и уперся левым плечом в зеленую будку, за которую в это время Меркулов, Панюшкин и Романова укладывали на ночлег лейтенанта. Потехин, копируя майора, приготовился поддержать его маневр. Экс-чемпион общества «Динамо» в полутяжелом весе чуть присел, натужился, выставив вперед правое плечо. Того, что случилось в следующую минуту, никто не мог предвидеть. Это было именно то, что Меркулов обозначил как фактор случайности. Не встретив никакого сопротивления, майор Красниковский с разгона пролетел в наклонном положении через проходную пристройку, ведущую внутрь усадьбы, и въехал головой в дверь напротив, которая тоже была открыта. Подчиняясь физическому закону инерции, могучее тело майора милиции описало в воздухе цирковую дугу, и наш замначальника задом вывалился в сад по ту сторону ограды. В воздухе каким-то только ему одному известным движением майор Красниковский выхватил еще из кармана пистолет и выстрелил, после чего он повис задним местом на ветвях дерева, росшего у пристройки. Мы оказались внутри. Окинув помещение взглядом, я убедился, что в нем никого нет, ни чекистов, ни милиционеров. В это время из особняка выбежал полураздетый человек, разбуженный нашим выстрелом. Был этот верзила, скорее всего, начальником охраны, которому вознамерился звонить ворон-лейтенант. Высоко вскинув руку с пистолетом вверх, он истерично закричал, выявляя грузинский акцент. «Бандиты! Не с места! Вы окружены! Бросай оружие!» Грузин выстрелил и попал в фонарь уличного освещения. Это было нехорошо, потому что лампа разбилась в дребезги и с неимоверным шумом. Туча мелких и крупных осколков посыпалась нам на голову и прежде всего на Красниковского, все еще болтавшегося на дереве. Этого взрыва не вынес всегда флегматичный Рекс. Он истерично взвизгнул и без команды ринулся на начальника охраны. Пес взлетел в воздух, и окрестности огласились нечеловеческим криком. Рекс вцепился начальнику в руку, а после того, как из нее выпал пистолет, в мягкие ткани тела, расположенные ниже спины, как выражаются судебные медики, из дома выбежали еще двое. Они успели одеться, но не успели разобраться в ситуации. Поэтому стали палить в две руки по бедняжке Рексу, который таскал по земле начальника охраны. Пули взрыли землю, собака осела на задние лапы и жутко завыла. Мне показалось, что я сошел с ума, потому что другой, целехонький Рекс уже вернулся к хозяину и прыгал в полуметре от меня. Не сразу до меня дошло, что по собачьи воет начальник охраны, которому его ослы-подчиненные в суматохе прострелили икру. Красниковский, наконец, выбрался из ветвей и бросился к главному входу виллы. Он ворвался бы в дом, если бы не зацепил ногой начальника охраны и не растянулся бы на крылечке во весь свой богатырский рост. В ту же секунду все стихло, и картина совершенно изменилась. Наш майор и их майор сели рядышком у крылечка, потрепанные, израненные, совершенно обессилевшие. Но голова у славных представителей правоохранительных органов все же работала. Они поговорили, упомянув несколько раз имя Андропова в разных интонациях, и пришли к двум идентичным выводам. Мы не бандиты-террористы, а свои законные ребята, приехавшие по душу Георгадзе и имеющие на это полномочия от самого товарища Андропова. Следовательно, стрелять в нас не обязательно. В это время откуда-то сверху из дома пророкотал взбудораженный голос. «Майор, что такое? В чем дело? Что тут в самом деле происходит, а?» На крыльце маячила величественная фигура в длинном до пят халате. Это был Михаил Порфирьевич Георгадзе собственной персоной. Георгадзе, видимо, было лет 70, но выглядел он моложе, высокий, неоплывший, с аристократическим лицом грузинского князя, с насмешливым взглядом черных глаз. прихожей, куда мы вошли, вдруг стало шумно и людно. Откуда-то появились люди, все они ходили и неимоверно галдели. Я ощущал волны их враждебности, направленные на всех нас, как слезоточивый газ.